Глава 10. Земные ангелы. Дорин Верча. У каждого из нас есть свой ангел, охраняющий его. Он лечит вас, дотрагивается до вас, согревает теплом своих рук. В детстве я верила в ангелов, Бога и все семь небес. В моей большой ирландской семье Мария, Иисус и ангелы-хранители были частью пейзажа, в буквальном смысле, в случае моих дедушки и бабушки. Они развесили Марию и Иисуса в дешевых позолоченных рамках с мерцающими красными огоньками снизу, символизирующими Святой Дух по всему дому. Католический китч во всей своей красе. Мои родители воспитали нас религиозными в дань традиции и из желания отправить нас в хорошую школу. Бог, как считалось, должен был охранять нас от плохих манер и нецензурных слов, так что с 4 до 18 лет я училась в монастырской школе, где вера в Бога была настолько обыденным делом, что я думала, будто все люди врут, когда говорят, что не верят в Бога. Я думала, они просто пытаются выглядеть круче, как когда я притворялась, что мне нравится The Cure. Говорить, что Бога нет, было все равно, что говорить, будто нет неба или деревьев. Это было смешно. Бог был реален. Каждый вечер я трижды молилась перед сном. Сначала Богу Отцу, потом Деве Марии и, наконец, своему ангелу. «Ангеле Божий, хранитель мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данной, прилежно молю тебя, ты, мя днясь, просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь». Мой ангел-хранитель был моим повседневным спутником. Он помогал мне с экзаменами и охранял от воров, чтобы те не врывались ко мне ночью. Каждый вечер я возносила ему молитвы, выключала свет и притворялась мертвой. Думала, что маньяк не убьет меня, раз я уже мертвая. Я лежала и представляла, как ангел летает надо мной в воздухе, и его золотые крылья сверкают, как у Тинкербелл. Он был прекрасен, как и положено ангелу. Потом, когда мне исполнилось 18, вся эта божественная канитель закончилась. Я вышла из школы, оставив в ней свою веру, как дети оставляют плюшевого мишку, и даже не подозревала об этом. Я сидела на венчаниях в церквях и ждала благодати, но она не снисходила. Я ничего не чувствовала. Потом, ближе к 30, моя бесчувственность превратилась в гнев. Всплыли дела католических священников о растлении детей. Я не могла даже заставить себя войти в церковь. Я провела все свое детство в молитвах, как примерная девочка. Но теперь религия стала для меня ядом, а ангелы-хранители — не более чем детской фантазией. И когда я узнала, что так много взрослых все еще в них верят, меня это совершенно сбило с толку. Зайдите в любой книжный, и вы увидите там целые полки, заваленные книгами с советами по налаживанию контакта с вашим ангелом, открытками с вдохновляющими цитатами, якобы от ангелов, и дисками с ангельскими медитациями. Я решила исследовать этот феномен на радостях, что теперь мне за это платят. Кто знает, может быть, я вернусь в дом веры, который так любила в детстве? Традиционный self-help обычно ассоциируется с накачанными мужиками вроде Тони Робинса, но ангельская терапия скорее ассоциировалась у меня с магазинами с хрустальными колокольчиками. Королевой всего этого хрустального мира была Дорин Верча, автор 40 книг на тему. 40. Дорин узнала об ангелах, когда угоняла машину, что, конечно, неплохой способ познакомиться с ангелом, я считаю. Прежде чем сесть в машину, она услышала мужской голос в своей голове, который просил ее не делать этого, и проигнорировала его. Потом, на парковке, к ней подошли двое вооруженных мужчин. Голос приказал ей закричать. Она закричала. Подоспела помощь, катастрофы не случилось, а Дорин теперь на этом зарабатывает. Путешествует по миру, дает ангельские мастер-классы и продает ангельский мерч. Я заглянула в Waterstones на Пикадилли и нашла три книги Дорин на полке с пометкой «Ангелы», а также «Ангела в моих волосах» Лоры Бёрн, ирландки, которая утверждала, что видит ангелов с детства, и книги Дианы Купер, которая, помимо прочего, рисовала ангельские раскраски. Я решила начать с базы и купила три книги Дорин из классики «Ангелы 101». «Как слышать своих ангелов» и послание от ангелов. Придя домой, я подумала, что это ужасно на меня похоже. Зачем покупать одну книгу о том, во что ты не веришь, если можно купить три? Как слышать своих ангелов рассказало мне, что у каждого из нас есть по крайней мере два ангела. Один экстраверт, который мотивирует нас на свершение, другой понежнее, который утешает, когда наше пятничное свидание внезапно отменяется. Моё пятничное свидание никогда и не намечалось, Дорин. Ангелы-хранители — это не духи наших умерших, а посланники Бога. Дорин утверждала, что не обязательно быть религиозным, чтобы наладить с ними контакт. И меня это обескуражило. Если не веришь в Бога, как поверить в его посланников с крыльями? И у них действительно есть крылья, если верить Дорин. И выглядят они точно так же, как на рождественских открытках. Хотя перемещаются по-другому. «Никогда не видела ангела, размахивающего крыльями», — добавляет она. «А кто видел, Дорин?» В конце концов, я решила пропустить первые страницы в надежде, что дальше будет лучше, и обнаружила, что читаю справку о вертикальном устройстве мира ангелов. Над ангелами-хранителями было еще 15 архангелов. Выяснилось также, что архангел Иофиил — это фэншуй-ангел, который поможет вам избавиться от хлама. А архангел Михаил — на все руки мастер. Можете попросить его починить технику или проводку. Но не стоит думать, что Михаил не универсален. Он также способен напомнить вам о вашей цели в жизни и дать мужество двигаться по истинному пути. Я стала помечать почти все страницы сложной, но весьма точной аббревиатурой ЧЗХ. Парочка ЧЗХ красовалась рядом с предположениями Дорин о том, что вы должны просить ангелов о милых, добрых и дружелюбных работниках в аэропорту, прежде чем поедете покупать билеты. Очевидно, можно также попросить их помочь вам не стоять в очереди. А в другом месте она рассказывает, как видела парочку лошадей и одну гвинейскую свинью, расхаживающих рядом, как ангелы-хранители. Этого было достаточно, чтобы тайна показалась разумной. С каждой новой страницей я думала: вот и еще 5 минут, которые мне никогда не вернуть. Я не верила. Совершенно. Меня это все просто бесило. Но почему миллионы людей на этом повернуты? Почему они не видят то же, что вижу я? Дорин говорит, что можно попросить ангелов о чем-то в любой момент. Я не знала, о чем просить, поэтому решила начать с базы. «Здорово, ангел», — сказала я вслух на кухне, когда Рэйчел ушла на работу. Я тут же почувствовала себя идиоткой. Никаких перьев, мерцающих огоньков или сладких ароматов, признаков появления ангела, по словам Дорин, только звук тикающих кухонных часов и радио этажом выше. «Ты меня слышишь?» — спросила я у пустой комнаты. Еще немного тиканья и музыки с верхнего этажа. «Uptown Girl». Я решила попробовать по-другому. Дорин предлагала закрыть глаза и спросить, как зовут двух ваших ангелов. Так что я села за кухонный стол и сделала это. В голову пришли имена Мэри и Джон. Я попыталась представить Мэри и Джона в ангельских обличиях, с перьями и в облаке любви, но не смогла. Я представила Мэри своей мамой. Никто, наверное, не шокирован, что Мэри — это имя моей матери. А Джона я представила строителем в жилетке, с животом и попкой строителя. Он был эдаким бобом-строителем с щетиной. Мне даже не хотелось узнавать, что этот парень делает в моем подсознании. «Вы меня слышите?» — спросила я ангела Мэри, маму, в своей голове. «Ближе к делу», — пришел ответ. «Типично». Я переключилась на Боба-строителя. «Просто сделай это», — сказал он. «К какому делу? Что я должна сделать?» — спросила я вслух у кухни, но не получила ответа. Боб и Мэри покинули здание. Потом я написала им письмо. Дорин советует попробовать автоматическое письмо, когда ты пишешь записку своим ангелам, а они тебе отвечают. Ты пишешь все сам, но, естественно, под их управлением. Она говорит, что некоторые люди видят, что ответы ангелов отличаются почерком и словарным запасом. Странно. Я бросила затею с Джоном Строителем и Мэри, мамой, представила обычного симпатичного ангела и стала писать ему в том же блокноте, в котором уже писала свою трагическую историю любви с деньгами. Я. «Дорогой ангел, ты здесь?» «Ангел». «Нет». «Я». «Почему же?» «Ангел». «Потому что ты не хочешь, чтобы я появлялся». «Я». Почему это не хочу? Ангел, ты мне скажи. Я. Я думаю, что это все фигня и сказки. Ангел, жизнь — это и есть сказка. Я. Неужели? Ангел, ага. Я. И что мне на это ответить? Ангел, ты поверишь, только когда тебе нужно будет поверить. Я. Что ты имеешь в виду? Ангел, как только произойдет что-нибудь плохое, ты поверишь. Я. Так что, сейчас верить не обязательно? Ангел, нет. Я. Ну ладно, пока. Ангел, еще увидимся. Я. Думаешь? Ангел. Ага. Я. Я теперь волнуюсь, что произойдет что-то плохое. Ангел. Не совсем. По крайней мере, ненадолго. Я. А что случится? Ангел. Ничего серьезного. Ты будешь в порядке. Я, естественно, не верила, что разговаривала с ангелом. Я разговаривала сама с собой. На следующей неделе книги Дорин меня только раздражали. Я прочитала все три в надежде, что хотя бы одна из них окажется не такой полной чушью, но все они были одинаковыми. Она, может, и живет в мире ангелов, но когда дело доходит до бизнеса, дурой ее не назовешь. Попробуйте продать одно и то же 40 раз под разной обложкой и посмотрите, кто на это купится, включая меня. Как же это бесило. Меня бесило все, что касалось ангелов. Я чувствовала себя так, будто прячусь от реальной жизни в стране фей. Буквально. «Думаю, ты так остро реагируешь, потому что когда-то утратила веру в церковь», сказала Рэйчел, нарезая салат. «Нет, не думаю. Я просто не верю этой женщине, и меня злит, что так много людей тратят деньги на ее книжки и открытки и верят во что-то настолько очевидно ложное. Это же все равно, что верить в единорогов или репреконов. И, кстати, она же еще продает карточки с русалками, с посланиями от русалок». «От русалок? Господи боже! Так прекрати уже ее читать», — сказала Хелен, которая заглянула к нам на ужин. «Я не хочу закрываться от чего-то, во что верит столько народу. Хочу быть открытой новому. Смотри, открывайся осторожнее, чтобы мозги не выпали». «Ты чего такая циничная?» — воскликнула я. «Мэриэн, расслабься. Ты, пока ищешь себя, потеряла свое чувство юмора». В качестве последней попытки я купила ангельские открытки, 12 фунтов. Надо было брать по одной из стопки каждый день и следовать ее совету. Мы с Рэйчел вытаскивали их для смеху, пока смотрели телек. Нам все время попадались одни только общие фразы, которые ничего не значили. «Верь в себя», «Будь мужественной», «Бла-бла». И вот однажды ночью, лежа в постели, я решила перетасовать эти карты и задала им вопрос: «Найду ли я когда-нибудь свою любовь?» На все воля Божья. Какая неожиданность. Вторая оказалась не менее бесполезной. «Избавься от страхов». Но затем я перевернула третью. «Ангелы любви с тобой», — сказала карта с изображением архангела Михаила, флиртующего в лесу с двумя обнаженными херувимами. У меня забилось сердце. Я села. Что это значит? Просто совпадение? Или там действительно ангелы? Должно быть совпадение. Спустя 2 дня у меня зазвонил телефон. «Это твой ангел?» — спросила Рэйчел. «Ха-ха. Это был Джефф. В четверг буду в Лондоне. Поужинаем?» Я сделала прическу, купила новый топ и влезла в джинсы, которые были мне малы. Мое доблестное желание сказать «иди нахер» социальному давлению по поводу лишнего веса было в полном порядке. Но согласитесь, тяжело чувствовать себя в лучшей форме, когда твои ноги похожи на переваренные сосиски. Когда я вошла в ресторан, он стоял у бара еще красивее, чем я помню. Приталенная голубая рубашка, темные джинсы и еще более бронзовый загар. Он поднялся с места и поцеловал меня в щеку. Я мигом вспыхнула. «Спокойнее, Мариэн, спокойнее». «Выглядишь отлично», — сказал он. «Ты тоже?» — ответила я чересчур громко. «Как твоя поездка?» «Потрясающе». Он рассказал мне обо всем: Лос-Анджелес, Вегас, Палм-Спрингс. Я накручивала на палец волосы и внимала каждому слову. «И?» Он остановился. «Ага. Я кое-кого встретил». Мой желудок заледенел. «Ух ты!» «Да, Она классная. Это круто. Сестра одного из парней в группе. Продолжил он, но я уже не слушала. Она бы тебе понравилась. Я продолжала кивать и говорить «круто», как будто больше слов не знала. Круто, круто, круто. В ушах звенело. Я пошла в туалет и заставила себя не плакать. Потом вернулась и продолжила слушать, какую прекрасную женщину он встретил. Талантливую и красивую. Круто. Вау, круто. Это так круто. Когда я пришла домой, Рэйчел ждала меня на диване. Почему я недостаточно хороша для него? Почему я никогда никому не нравлюсь? Что со мной не так? Разревелась я. С тобой все в полном порядке. Тогда почему я никому не нравлюсь? Ты нравишься куче мужчин. Тебя только что пригласили на греческий остров. Боже ты мой! Я имею в виду никому, кто нравится мне. Платежеспособным взрослым мужчинам. У Джеффа есть дом, работа. Он знает, чего хочет. Почему я не нравлюсь таким мужчинам? Мне кажется, ты просто обращаешь внимание не на тех мужчин. На тех, кому сама не нравишься. И проблема тут не в них, а в тебе. Моё несвидание с Джеффом положило конец истории с ангелами. Мы провели 9 прекрасных дней вместе. Все было очень странно и тупо. В Италии я действительно увидела нечто прекрасное. Нечто большее, чем я сама. Стоя в залитом солнцем зале и чувствуя, как ноги касаются пола, я как будто прикасалась к чему-то выше своего разумения. Лежа в бассейне, я чувствовала любовь всего мира. Я была тронута, как бываешь тронут только перед великолепным произведением искусства, как когда-то давно была тронута красотой церкви. Но теперь я не чувствовала божественного присутствия, никакого благоговения. Я думала только о том, как много денег эти ранимые люди тратили на ангельские карточки и книги, и почему они вверяли свою жизнь чему-то, чего даже не существует. Разве отличалось это от того, как церковь продает помилование и устанавливает цену за дорогу в рай? В отчаянной попытке понять, почему так много взрослых, разумных людей так не похожи на меня, я провела расследование. Прочитала несколько статей психологов, которые утверждали, что в период экономического спада люди часто ищут комфорт. А вот поэтому-то книги, карточки и татуировки с ангелами сейчас, в нерелигиозные времена, так популярны. Мы не можем вынести то, что творится в реальности, и выбираем верить во что-то другое. Одни также говорят, что когда люди читают истории об ангелах-хранителях, они могут им чудиться. Другие утверждают, что на нас нисходит спокойствие и благоговение не благодаря ангельскому присутствию, а благодаря механизму выживания. Мозг так помогает нам переживать самые стрессовые моменты жизни. Другими словами, мы — свои собственные ангелы-хранители. Дорин говорит, что мы должны спрашивать совета у ангелов, но на самом деле, глубоко внутри, большинство из нас знает, что для нас правильно, а что нет. Поэтому стоит нам посидеть спокойно и прислушаться к своим инстинктам, как мы узнаем ответ. Когда разговариваешь с ангелами, тебе отвечает не что иное, как твоя собственная мудрость и опыт, а не высшая сила. Я помню, как однажды разговаривала с тренером по личностному росту для статьи несколько лет назад. Мы говорили о парне, который мне нравился, и с которым мы часто встречались как друзья, но он все никак не делал первый шаг. «Думаю, я тоже ему нравлюсь», — сказала я. «Просто почему-то ничего не происходит». И я стала перечислять разнообразные препятствия, которые вставали на нашем пути по разнообразным причинам. Тренер сказала мне закрыть глаза и сделать 10 глубоких вдохов и выдохов. Потом, пока мои глаза были закрыты, она спросила: «Как думаешь, у вас с этим мужчиной есть будущее?» Мой ответ был ясен как день. «Нет». «Тогда почему ты так много о нем думаешь?» — спросила она. «Но надо же мне о чем-нибудь думать». То же самое произошло с Джеффом. Он никогда не говорил ничего, что могло бы дать мне ложную надежду. Он видел во мне только друга, а все остальное я выдумала сама. Как обычно, чтобы побыстрее сбежать от реальности, как от огня. Я написала Греку. Он не ответил. Сентябрь я завершила с ненавистью. К Дорин, к ангелам, к Джеффу. Но больше всего к себе. Прошло 9 месяцев с моего погружения в self-help, и разве это сделало меня лучше? Ни на йоту. Я игнорировала мужчину, которому нравилось, потому что помешалась на мужчине, которому на меня плевать. Я вела себя с деньгами еще более глупо, чем когда-либо. И когда я, наконец, оторвала стикер с весов, который прилепила во время чтения тайны, то поняла, что набрала почти целый стоун, пока посылала все нахер, ела мороженое, пасту, торты на завтрак. А теперь я потратила 2 недели на ангелов. Что со мной творится в самом деле? Что я сделала со своей жизнью?